«Объездчики, по коням!» – радостно заорал цыган. «Погнали!» «Регуляторы в седло», – пробормотал Гош. «Ты у нас будешь Чавес. А Костя – Вильям Бонни, он же Робертс, он же Билли Кит. Вполне. Блондинчик потянет на Дока. А кто тогда большой? Забыл, кто же там еще был в этой банде? Ну и моя скромная персона, Георгий Дымов в роли примкнувшего к ним Пэтрика Флойда Гаррета. Тьфу!» «Не скучай, Гош!» – крикнул, обернувшись на скаку, цыган. «Вспоминай!» «Ага», – кивнул Гош, – размечтался. Он закрыл ворота и направился к дому. Удаляющееся стадо блеяло и мычало на разные голоса. Объездчики визжали и улюлюкали. Только стрельбы в воздух не хватало для полного счастья. Гош представил себе, какую титаническую работу провернули объездчики на этой ферме, и вздохнул. Очистить стойло от многопудовых трупов, потом отловить по полям ту немногую скотину, которая на момент гибели хозяев оказалась на воле и успела уже порядком одичать. Если бы не руководящая сила в лице Сансеича, черта с два мертвая ферма превратилась бы в ухоженное ранчо, требующее ежедневного кропотливого труда. Гош откуда-то знал, как тяжела крестьянская работа, даже такая с виду развеселая, как мясомолочное животноводство на фронтире. А фронтир, увы, проходил буквально у Гоша под ногами. По словам объездчиков, пока на ранчо налетали местные агрессивные индейцы, все было ничего. Пуля в задницу и никаких проблем. Куда неприятнее оказались городские вымогатели, которые по весне начали прибирать округу к рукам. Сначала они принялись диктовать цены на рынке, а потом взялись за ненавязчивый рэкет. То, что городские не совались на территорию ранчо, еженедельно обходилось Сансеичу в одного барана и флягу молока. Овечье стадо таяло на глазах. И вместе с ним, говорили объездчики, Сансеич тоже начал чахнуть. Осознав положение дел, Гош надолго задумался. Он был на ранчо уже пятые сутки, и каждый день Сансеич устраивал ему сеанс комплексной терапии. Поэтому сообщение о бесчинствах городских не заставило Гоша тут же схватиться за оружие. Но разозлился он всерьез. Судя по всему, наезжали на фермеров именно те недоумки, которые выдавили Гоша из Тулы. Хотя теперь обзывать их недоумками, на ранчо предпочитали емкое слово «тупые», было бы неправильно. Что-что, а как устраиваться в этой жизни, верхушка тульской общины уже просекла. На это ей мозгов хватило. Пару месяцев назад, под конец зимы, Гош проворонил зарождение в городе организованной силы. Он почти не высовывал носа из дому. Читал, занимался физкультурой, помногу спал и готовился к броску на столицу. А Тула не только пила, гуляла и совокуплялась, но и постепенно обретала зачатки общественного самосознания, что выразилось в тенденции наводить порядок и устанавливать контроль. У Гоша был АКС с кучей запилов на складном прикладе, Мосберг 12-го калибра, ТТ и вдоволь патронов. Но заимей он даже тактический геликоптер или, скажем, подводную лодку, все равно 500 человек местного населения были ему не по зубам. И когда в гости к отшельнику нагрянула хорошо вооруженная делегация, он согласился на переговоры. «Вали отсюда, умник», – сказали ему. «Ты нас достал». «Чем?» – спросил Гош. «Ну чем я вас достал? Сижу, никого не трогаю. Шли бы вы по домам, мужики. Как потеплеет, сам уеду. Дайте хотя бы неделю». «Нет», – сказали ему. «Вали сейчас, пока цел». Гош почесал в затылке. Двигаться в Москву по снегу ему не улыбалось. На рынке он услышал крайне тревожную новость. Там говорили, что в Москве народ подсобрался и учинил самооборону. То ли в столицу повадились заезжать банды из пригорода, то ли еще что, но москвичи вдруг проявили удивительную организованность, забаррикадировали дороги так, что на машине не продерешься, и по всему городу пустили моторизованные патрули. Для Гоша это означало, что двигаться к родительскому дому нужно будет ползком, то есть в первую очередь ждать лета, потому как зима выдалась снежная, и превратиться в сосульку, прячась по сугробам, можно было запросто. «И куда же мне валить?» – поинтересовался Гош. «Куда угодно». «Слушайте, мужики», – начал было Гош, но его перебили. «Ты нам не нужен», – сказали ему. «Времени тебе до утра, потом застрелим». «Как же они меня боятся», – подумал Гош. «Боятся, что захочу власти и перехвачу лидерство. Дурачье. Во-первых, я уже успокоился. А во-вторых, поздно. У них тут все схвачено, только они сами еще этого не понимают». «Хорошо», – сказал он. «Добились своего. К полудню меня не будет». Глава делегации посмотрел на часы и весь сморщился. «К 12:00», – объяснил Гош. «К 12 завтрашнего дня». «Нет, когда солнце встанет. И учти, мы проверим». «Зря это вы», – от души ляпнул Гош. Пожалел, но уже не смог остановиться. «Вам надо водоснабжение наладить. Кто сообразит как? Рации в машины поставить слабо? То-то же. Карту местности склеить не можете, а там военные склады обозначены. Топливо, оружие, боеприпасы. Кто их найдет? У вас половина девчонок с брюхом. Кто роды принимать будет? Ты, что ли?» «А что, ты?» «Я хотя бы представляю, как это делается». «Я тебя сейчас замочу!» – рассвирепел главарь. «Исчезни, понял?» «Понял», – хмуро сказал Гош, – «когда станет солнце». «И радуйся, что не убили», – посоветовали ему на прощание. «Я весь в слезах», – ответил Гош, убрал оружие и захлопнул дверь. Когда взошло солнце, он погрузил в ленд-ровер свои нехитрые пожитки и выехал за город, так и не решив еще, куда держать путь. В принципе, он рассчитывал найти приют в одном из окрестных сел. Деревенские уже почуяли, что от городских добра не жди, и могли пригреть беглеца хотя бы в знак протеста. Но все расставило по полочкам засада. Тула решила закрыть проблему раз и навсегда, убив неудобного парня, который поначалу вел себя как крутой, а потом отчего-то расхотел быть как все. Машину ему сначала превратили в дуршлаг, а потом окончательно разнесли из гранатомета. Если бы не лес, начинавшийся прямо у дороги, Гош вряд ли ушел бы живым. Проклиная тупых идиотов, он удрал в чащобу и долго плутал, думая, а не расплакаться ли ему. Но вместо этого замерз, обозлился и за считанные часы полностью утратил человеческое обличие, с большим трудом восстановленная за прошедшие месяцы. Дни и ночи он старательно вытравливал из себя агрессию, применяя немудреные психотехники, учился быть человеком. Оказалось, зря. Как он проснулся тем же волчонком, что и остальные, так он им и стал опять. Немного холода и голода, много опасности для жизни и очень горькая обида. Идеальные условия, чтобы действительно стать как все. К вечеру Гош выбрался на окраину города. Тула что-то шумно праздновала, может быть, даже избавление от него, любимого. По улицам носились машины, поэтому Гош не рискнул идти дальше, а заночевал в какой-то развалюхе. Слава богу, внезапно наступила оттепель, и он не совсем закоченел. Утром проверил оружие и двинулся восстанавливать справедливость, как он ее теперь понимал. То есть не теперь, а снова, но без особой разницы по результатам. Просто в начале пути Гош отмечал, какие вокруг славные лица и как они не вяжутся с кошмарным внутренним содержанием, точнее полным его отсутствием. Тула вылечила его от желания вникать в тонкости. Еще, наверное, повлияло то, что в прошлой жизни Гош уже бывал в этих местах, и они ему активно не понравились. С верхнего этажа редакционного комплекса, единственного 12-этажного здания в округе, Гош тогда увидел распластанный по земле городишко под тяжелым осенним свинцовым небом. Впечатление осталось жуткое. Его не исправила даже великолепная коллекция голландцев в музее. А удивительный оптимизм и жизнелюбие местного населения только усиливали боль от понимания. Так жить нельзя. Какого черта Гош делал в Туле, память не сообщала. Она хранила только музейную живопись, обрывки разговоров и тяжкое ощущение того, что места эти прокляты. Дальше на северо-запад лежал отравленный Новомосковск, город большой химии, где каждый пятый ребенок был от рождения болен, а каждый третий заболевал потом. Гош помотал головой, плотнее ухватил оружие и в два прыжка оказался на другой стороне улицы. Воспоминание могло и подождать. Оно все равно ничего не проясняло в том, кто он был, чем занимался и как его звали. А вот насущная проблема кормления, моторизации и рекогносцировки не терпела отлагательства. В неприметном гараже он отпер бронированный Тахо, завел двигатель, врубил на полную отопитель. Вывел машину во двор от греха подальше, чтобы не угореть. Слопал банку тушенки и блаженно прикорнул чуток. Потом умылся снегом и поехал на войну. Он терроризировал город, пока не пришли в негодность жесткие вставки в простреленных колесах. А так как стреляли местные безобразно и по колесам ему попали очень нескоро, то успел он покуражиться всласть. Отравил тульской мафии жизнь капитально. Сна лишил. Налетал, давал пару очередей и тут же обратно. Снова налетал, снова бил и опять скрывался. Вогнал обидчиков в трепет, потом в ужас, потом в настоящую панику. Распустились почки, запели птицы, пробивалась трава. А Гош все отводил душу. Даже сам с собой заключил пари, отгонят его от города до конца весны или нет. И вдруг почувствовал, что устал. Жизнь научила Гоша стрелять и запугивать, но это точно было не его. Он всего лишь хотел, чтобы от него отстали. А в реальности сам превратился в ходячую проблему для окружающих. Наступил май, неожиданно жаркий и сухой. «Что-то я не то делаю», – сказал Гош, выводя напильником очередную метку на прикладе. Пересел в трофейный черный Range Rover, лихо пронесся через город, пуляя направо и налево, чтобы не рискнули догонять, и вывел машину на узкую раздолбанную местную дорогу. Обходной маневр, а то еще догадаются, что на самом деле он скоро повернет к Москве и придумает какую-нибудь пакость на трассе. Волей-неволей Гош добился прогресса на тульской земле. В захваченной им машине уже стояла рация, к сожалению, разбитая. Или к счастью. Если бы Гош мог слушать эфир, он не попал бы в лапы к объездчикам, которых Тула чуть ли не со слезами умоляла разобраться с проклятым умником, окончательно сошедшим с ума.